Глава 21. Кассандра. Утром в день поездки Ирис сначала перенес в Ледовое Королевство Антарию и Тристема, а уже после полудня нас. «А почему Тристем не играет в поло?» — спросила я полуэльфа. «Он перевелся в Филориум только в этом году и еще не успел влиться в команду», — ответил Ирис. «Лучше ему и не начинать, учитывая его отношение к играм», — высказала свое мнение Блэр. «Начнет еще собирать ставки, специально подыгрывать». «Блэр!» — я строго посмотрела на подругу. «Он сильно изменился с тех пор». «Это верно, но подкидывать ему идей не стоит», — усмехнулся Ирис. Телепортировались мы прямо к дому Антарии. В воздухе кружил снег, узорчатыми снежинками ложась на наши волосы и одежду. Всех восхитило это зрелище, и несколько минут мы стояли, задрав головы вверх и высунув языки, стараясь поймать снежинки. «Как же чудесно!» — восхитилась Блэр. «Идем, нас уже заждались», — позвал Ирис. Уютная усадьба, припорошенная снегом, гостеприимно распахнула свои двери. Антария помогла нам раздеться и провела в холл. Там приветливо потрескивал камин. И из-за приглушенного света казалось, что на дворе ночь, но это лишь добавляло уюта. «Вот они какие, волшебники Филориума!» — воскликнула светловолосая женщина с причудливой прической в виде рожек. «Ребята, познакомьтесь, это моя мама Луна», — представила хозяйку дома Антария. Далее и мы назвали свои имена. «Сейчас угощу вас нашим традиционным зимним напитком, немного согреетесь после улицы, а через час будем обедать», — оповестила Луна, затем повернулась к Тристему. «Тристемчик, давай налью тебе еще, твой стакан пустой». «Вы так любезны, госпожа Луна», — галантно поблагодарил Пегас. «Будет тебе, и можно просто Луна», — махнула рукой женщина и выбежала из холла. В ожидании напитков я не упустила возможности осмотреть прелестную комнату, где каждый предмет излучал домашнее тепло. Остановилась у столика, своего рода пьедестала с многочисленными ледяными фигурками. Антария рассказывала, что ее папа — скульптор. Наверное, это его работа в миниатюре. На стене над прекрасной коллекцией висела картина в старинной деревянной раме с изображением всей семьи Физим. Родители — Антария и ее брат Эрис, такой же бледнокожий и длинноволосый. «А где твой брат, Антария?» Ирис подошел ко мне и тоже засмотрелся на картину. «На работе. Он пропадает там все время», — с печалью рассказала девушка. «Он не приедет на каникулы?» Задавал вопрос Ирис Антарии, но строго смотрел на меня. «Думаю, нет. Выходные ему дают только весной», — простодушно ответила соседка. Между нами с Ирисом начало зреть напряжение. Нужно было срочно на что-то отвлечься. Я плюхнулась на кресло напротив Тристема. Тепло от камина приятно обожгло лицо. «Тристем! Тристем, тебе погляжу, быстро удалось расположить к себе госпожу Луну». «Перед моим шармом сложно устоять», — усмехнулся юноша. «Ирис, помнишь, как вы не хотели принимать меня в Пегас?» «Я был новеньким, доверия не внушал, но потом мы с парнями покутили, и они поняли, что меня-то им и не хватало». «Дело не в шарме», — опроверг слова Тристема Ирис и присел на диван. «У нас проходила вечеринка и закончилась спиртное, а у Тристема была бездонная фляжка». «Чтобы получить всеобщее уважение, всего-то нужно иметь под рукой алкоголь. Как просто», — пробурчала Блэр. «А волшебная фляжка и поныне со мной», — дернул бровями Тристем и продемонстрировал свое надежное оружие. Традиционный напиток семьи Физим подавался в горячем виде, в его составе я распознала имбирь, апельсин и корицу. Согревающая жидкость и жар от камина разнежили нас до невозможности, но все же мы заставили себя подняться, чтобы пройти в столовую для ужина. «Восхитительная люстра! Где вы ее приобрели?» — спросила Блэр, любуясь люстрой, собранной из сотни льдинок, переливающихся холодными цветами радуги. «Стефан создает такие удивительные вещи», — поведала Луна. В это время в обедню зашел сам Стефан, глава семейства, и поцеловал поочередно жену и дочку. Мужчина выглядел так идеально, словно был скульптурой, а не человеком. Аристократические черты лица Антарии явно достались от него. Заплетенные в косу длинные волосы доходили до поясницы, а голубого цвета глаза смотрели дружелюбно. «Добрый день всем! Спасибо, что приехали, мы всегда рады гостям!» — поприветствовал нас мужчина. В нашу честь родители Антарии устроили настоящий пир, почуя нас своеобразными явствами. Больше всего мне понравилось молочное угощение, которое местные называли «сладкий снег». Есть его было принято из стеклянных пиал. «Надеюсь, вам понравятся выходные в нашем королевстве», — сказал Стефан. «Милая, ты составила увеселительную программу для гостей?» — спросила дочку Луна. «Конечно, мы покатаемся по заледенелому озеру, съедем вниз со снежной горы и полюбуемся северным сиянием», — с улыбкой озвучила наши планы Антария. Пребывание в Ледовом Королевстве обещало покой и безмятежность. На время я даже забыла, что приехали сюда не только для отдыха. Напомнил об этом Луций, когда мы вновь собрались у камина, рассказывая увлекательные истории из жизни. Больше всех благогорел Тристем, и я разгадала, почему. Каждый раз в свой стакан Пегас подливал немного из фляжки. Это и обеспечило ему самый задорный настрой. Завтра мне нужно будет отлучиться в город», — сообщил Луций. «Встретиться с Ирисом?» — предположил Ирис. «С моим братом?» — удивилась Антария. Преподаватель растерялся, но я быстро взяла все в свои руки, придумав очередную ложь. «У Луция завтра встреча с местным анимагом», — соврала я и почувствовала на себе недоверчивый взгляд Ириса. «Можешь взять нашего ледяного дракона. Он доставит тебя до города за считанные секунды», — предложила Антария. «У вас есть ледяной дракон?» — воскликнул Луций, изумруды его глаз возбужденно загорелись. «Никогда их не видел, только в книгах». «Идем, познакомлю вас с душкой Скаем», — позвала нас Антария. Подаль от усадьбы среди белых деревьев мы увидели ледяного дракона, дремавшего на снегу. Кристальные чешуйки отражали сияние звезд, а острый костяной гребень напоминал айсберги, выстроившиеся в ряд. Несмотря на устрашающий вид, Скай трогательно сопел, выпуская из ноздрей клубы белого пара. «Скай, просыпайся, дружище!» — крикнула Антария. Дракон мигом проснулся и, увидев хозяйку, завилял длинным хвостом, словно пес, создав вокруг себя снежную пелену. Луций восторженно смотрел на Ская. Он напоминал ребенка, впервые наблюдавшего чудо. «Хочешь на нем прокатиться?» — предложила Антария, заметив воодушевление анимага. «А можно?» — скромно спросил Луций, но все его существо кричало, как он этого хочет. Пока профессор наслаждался полетом, Антария рассказала, что в отличие от клеймения единорогов в Багряном Королевстве, они не лишают драконов воли. В любой момент животные могут улететь по своим делам и вернуться только при вызове хозяином. Сигнал дракон получает по пульсирующему амулету на шее. Все желающие прокатились на Скае, я же от такого заманчивого предложения отказалась, предпочитая землю воздуху. Некоторые зимние забавы, подготовленные Антарией, оказались не такими простыми, как мы представляли. Особенно сложно было держать равновесие, скользя по заледенелому озеру, обувшись в ботинки с острыми лезвиями посередине. Ирис и я то и дело падали, набили себе не один синяк, но при этом хохотали, как дети. «Эй, Кэсси, иди сюда!» — позвал меня Ирис. Мы забирались на гору, чтобы полюбоваться северным сиянием. Уже находясь внизу, можно было узреть переливающиеся полосы на небе, но Антария заявила, что с высоты вид еще прекраснее. «Что там?» — спросила, подойдя к Пегасу. Вдруг он отбежал в сторону и тряхнул запорошенную ветку. Снег упал мне на голову и побежал за воротник. Я завизжала и погналась за убегающим проказником. Здесь и правда на несколько дней забыла о своем обмане и просто стала собой, озорной девчонкой, что любит резвиться. Добравшись до вершины, все ахнули от увиденной красоты. Небо мерцало радужными оттенками, ослепляя яркостью. Разные цвета, от зеленого до фиолетового, слились воедино и искрились множе сияния звезд. У меня даже немного закружилась голова от волшебных переливов. «Давай это будет наш знак», — шепнул мне Ирис по дороге домой. «Северное сияние? Но оно же бывает только здесь», — печально сказала я, потому что была бы рада наблюдать такую магию и дома. «Смотри». Ирис раскрыл ладонь, а другой рукой поводил над ней. Воздух между ними вдруг окрасился в разные цвета, явив собой крошечную репродукцию северного сияния. «Как красиво!» — восхитилась я. «Вы талантливый чародей, господин Ирис». «Могу сделать его больше. Теперь, когда увидишь северное сияние в нашем королевстве, знай, что я думаю о тебе». Улыбнулся Пегас. Сказочные моменты между мной и Ирисом вскружили мне голову, и я совсем забыла о вселенском законе баланса. И если чаша счастья наполняется до краев, чтобы урегулировать весы, начинает полниться и чаша печалей. К великой радости этот закон коснулся только меня. Луций же удачно съездил в город и разыскал отца. Преподавателя даже не опечалил тот факт, что господин Авини не узнал сына. Зато он был жив. «Блэр очень меня поддержала», — поделился анимаг. «Мы расположились на заднем дворе усадьбы и наслаждались горячим напитком семьи Физим за дружеским разговором. Таким счастливым я не видела приятеля долгое время». «Ты влюблен в Блэр?» — спросила я Луция. «Она необыкновенная». Мечтательно улыбнулся профессор. «А ты, Выриса?» «С каких пор мы ведем такие сладкие беседы? Давай лучше глумиться, как раньше». Я за секунду перевоплотилась в лисицу и, разбежавшись, плюхнулась в сугроб. Луций подхватил мое настроение, принял облик белого тигра и тоже присоединился к забаве. Мы прыгали друг на друга, играли в догонялки и просто валялись в снегу, мягком и пористом. Из дома доносились праздничные песнопения, и ничто не предвещало, что все испортится за мгновение. Развязь с Луцием, не сразу заметила, что за нами наблюдает Ирис. И еще при первой встрече он узнал мой звериный образ. Про превращение профессора Кая в тигра тоже не слышал лишь глухой студент Академии. И, судя по злобному выражению лица, Ирису наши игры не понравились. «Подожди!» Перевоплотившись, крикнула я, побежав вслед за уходящим Пегасом. Догнав его, взяла за руку, но юноша отдернулся от моего прикосновения. «Ты злишься?» — спросила я. «Да, Кэсси, ты знаешь, что я ревную тебя к этому профессору. Почему не можешь прекратить с ним общение?» — прорычал Ирис. После его слов в меня вселилась прежняя версия Кассандры, закипающая при любой попытке лишить ее свободы и попробовать указать, что делать. «Потому что не хочу. Ты не можешь запретить мне с кем-либо общаться. Я тебе не принадлежу!» — непокорно выкрикнула я. «Славно! Никто никому не принадлежит. Изумительное отношение!» От негодования Ирис развел руками и ушел. Чаша моих печалей начала полниться.